Как же теперь быть, Герберт? Я думаю, что для тебя самое лучшее... Думать сейчас надо не обо мне, а о нем. Ну, а если за ним действительно следят? Я в этом уверен. Тогда самое лучшее для него – немедленно уехать из Англии. Без меня он не тронется с места. Он уже носится с новыми планами на мой счет. Коляски, лошади, слуги. Не знаю, что и сказать. Если бы я мог что-нибудь для него сделать. Ну, хоть что-нибудь. А если ты скажешь ему, что хочешь поехать за границу? Посмотреть мир. Да-да-да-да-да-да, может быть. Если речь зайдет о моем джентльменском капризе, я думаю, он тут же согласится. Стой! Будь ты проклят! Стой! Стой! Провис! Провис! Да что вы, очнитесь, успокойтесь! А, кто? А, это ты, мой мальчик? Вы так кричали. Прости меня. И вы, друг Пипа, тоже. Вечно один и тот же сон. Я бегу по болоту за этим дьяволом и не могу его догнать. Вам снится то, что было на наших болотах? Да. Только наяву-то я его догнал. Ты помнишь, Пип, того самого компесана, что упек меня в кандальнике? Два видения терзают меня по ночам. Вот это и еще одно. Ну, а о втором я и поминать не хочу, а вот это. Бегу я, бегу, и все не могу его догнать. А за кем же вы гонитесь, мистер Провис? За дьяволом, друг Пипа, за дьяволом, будь он проклят. Будь проклят тот день, когда я его увидел в первый раз. Компесос. Верное ваше слово, сэр. Никогда судьба меня не баловала. Чего бы я хотел? Есть досыта. Да за любую работу возьмусь, коли милость ваша будет. Я все сделал, как вы велели, сэр. Спасибо на добром слове. Вон оно как. Сэр, а как же это все время выходит, что я остаюсь кругом вам должен? Верно, говорил я такое, дескать, мне бы только наесться досыта. Ну ладно, будь по-вашему, а дальше-то что делать надо? Что же теперь будет, сэр? Каторга. Как говорите, мне, значит, стоять на том, что я вашу милость никогда в глаза не видал? И думаете, обойдется? Но вам виднее, вы человек ученый. И джентльмены, перед вами два человека. Их обвиняют в мошенничестве, в подделке векселей, в крупных кражах. Их обвиняют также в сбытии краденных банкнот. Это тяжкие преступления. Но, ваша честь, милорд и джентльмены, посмотрите внимательно вот на этого человека, никогда ранее не бывшего под судом. На человека по фамилии Компас. Вспомните о высоких постах, которые занимают его друзья и родные. Вспомните о том месте в обществе, который сам он еще недавно занимал. И вы поймете, кто был зачинщиком в этом деле. А кто же? А теперь, ваша честь, милорды и джентльмены, благоволите взглянуть на второго подсудимого. Его имя пользуется самой широкой известностью в тюрьмах и арестантских Англии. Вспомните также о том, как он упорно пытался ввести в заблуждение суд, нагло отрицая свое знакомство с первым подсудимым. А теперь сравните этих двоих, ваша честь, милорд и джентльмены. И будьте снисходительны к подсудимому Компасу. Примите во внимание его чистосердечное раскаяние, а также то, что он помог суду изобличить подсудимого Майкевича, проявив при этом похвальную искренность. И все. Что дальше было, мой мальчик, ты своими глазами видел. Как сдал я этого Компаса на полиции, опять нас судили, и опять ему вышло послабление. Он так повернул дело, дескать, не от закона он, а от меня тягу дал, со страху, дескать. И вот как отбыл я свое, меня... Они его выслали пожизненно, как закоренелого. Только плевал я на них. Какое там пожизненно, коли я снова здесь с моим мальчиком? Пип. Да? Пип, моя полубезумная родственница, которая не желает видеть дневного света. Что-что? Та, у кого ты в доме провел столько дней, когда был ребенком. Та, кого ты так долго и ошибочно считал своей покровительницей. А почему так пространно и торжественно, Герберт? Я же с первых твоих слов понял, ты говоришь о мисс Хевишем. Да-да, о ней. Я хочу сказать, что фамилия человека, который так жестоко обманул ее, фамилия бывшего ее жениха, Компасон.